«Он», — выговорил Соломон. «Мы оба в шоке». Клифф сел на землю, спрятал голову в ладонях. К ним подошел второй из охотников. Первый сказал: «Если кто болен, то среди нас врач. Вот, прошу познакомиться, доктор Марк. Или дело в чем-то другом?» «Я сейчас все расскажу», — ответил Соломон. Ни восклицаний, ни особой взволнованности его рассказ не вызвал. Было заметно, что к наименее разговорчивому, тому с бородкой, остальные относились как к своего рода авторитету. Впоследствии выяснилось, что он их проводник, Боб Джонсон, знаток здешних гор. Когда Соломон закончил, Боб коротким кивком пригласил его отойти в сторону. Доктор присел рядом с Кливом, а остальные, так, чтобы не слышал Клив, собрались вокруг Соломона на пленарное заседание. «Что будем делать, Боб?» — спросил англичанин. Соломон теперь тоже обращался в основном к проводнику. «Самое ужасное, — сказал он, — что оно, тело, там, в потоке, прижато к запруде, и рука дергается во все стороны. Не знаю только, сможем ли мы до него добраться». «Нужно осмотреть на месте», — произнес Боб Джонсон. «Тело там, внизу, за кустарником. Если вы не возражаете, — попросил Соломон, — то я не хотел бы туда возвращаться». «С его женой ничего не случится», — заверил его Джонсон, — «так что можете оставаться здесь». Он отошел в сторону спокойно, как человек, сознающий свою ответственность. Англичанин и бородатый сопровождали его. Англичанина звали, как выяснилось позже, Майлз Кертис Вейн. Имя второго было Макхаффи. Директор школы в ближайшем городке, он был, как тоже потом выяснилось, несколько неуживчивым, даже надменным. Доктор Марк перешел от Клива к Соломону. «Ваш юный друг прямо-таки не в себе», — сказал он. «Они были родственниками?» «Да нет, то его отчим. В лагере осталась мать Клива, у нее был обморок». «Она осталась одна?» «С ней Дэвид Твингфилд, это еще один из нашей компании». «Парень хочет к матери». «Я тоже хотел бы пойти к ней, если она захочет меня видеть. Позвольте спросить, вы не смогли бы помочь, как врач?» «Конечно». «Конечно, но прежде я, пожалуй, переговорю со своими спутниками. Вы не возьмете с собой парня? Если же его матери требуется помощь, я приду». «Да, хорошо. Ясно, спасибо». «Они были сильно привязаны друг к другу?» — спросил доктор Марк. «Он и его отчим». Ответ последовал не сразу. «Не сказал бы», — произнес, наконец, Соломон. «Шок у него скорее от потрясения. Клифф очень предан своей матери, мы все ей преданы. Так что сейчас, если вы не возражаете, я пойду». «Разумеется». Соломон вернулся к Кливу, и оба ушли в лагерь. «Полагаю, — сказал Боб Джонсон, накинув плотину суровым взглядом, — вытащить его удастся». «А они, похоже, — отозвался Кертис Вейн, — совершенно уверены, что это невозможно». «Может, у них каната не оказалось?» «А у нас он есть». «Вот черт, — сказал Джонсон, — от этой руки волосы дыбом встать могут. Раскачивается прямо, как какой-то жуткий семафор». «Так чего же мы ждем, Боб? — спросил Марк. — Будем предлагать свои услуги или нет?» «Вон идет еще один из их компаний». Вдоль берега шел Дэвид Винкфилд. Он ответил сдержанными кивками, когда Кертис Вейн представил своих спутников. «Говорите прямо, — начал Кертис Вейн, — нужна вам наша помощь или нет?» «Нелегко его будет оттуда достать, — ответил Винкфилд. — Какая здесь глубина? — спросил Джонсон. — 5 футов, не меньше. — У нас с собой есть канат». «Да, без каната здесь не обойтись». Взаимопонимание между Винкфилдом и Джонсоном стало устанавливаться. Они отошли в сторону. «Как вы думаете, — спросил Винкфилд, — сколько человек нужно ставить на канат?» 5, — ответил Джонсон, — «только крепких. Женщину брать нельзя, тут же пойдет камнем вглубь. Сол Госсет тоже не годится, у него нога не сгибается. Это тот тип, что слегка заикается? Вот именно. А молодой парень? Сейчас он явно не в себе, вы же видите. Это ясно. Из наших можно рассчитывать на каждого. Значит, со мной как раз пятеро и будет, сказал Винфилд. Еще один вопрос. Как поступать, когда мы его вытащим? Что с ним делать? Они обсудили это. Было решено, что при согласии Соломона Госса и Клива тело вынесут на поляну рядом с высоким буком и завернут там в парусину от палатки Бриджмана. Это будет на достаточном расстоянии от лагеря. «Вокруг можно поставить какую-нибудь ограду», — предложил Боб. «Разумеется». «Так это была палатка Бриджмана?» — внезапно спросил Джонсон. «На другом берегу ручья». «Да, его. Там, за мостом». «Я не заметил никакого моста». «Должны были заметить», — удивился Винкфилд, — «если шли этим путем. Это там, где ручей протекает по расщелине глубиной футов в 20. Мост просто нельзя не заметить». «Смыло, очевидно, потоком. Вполне могло смыть». «Неужели там наверху ручей вышел из берегов?» «Нет, не вышел». «Вы правы, мост не могло смыть потоком». «Как он выглядел?» Винкфилд описал мостик. «Легкий, но прочный», — заключил он, — «сделан на совесть». «Странно. Я пойду осмотрю место и заберу парусину». «Да, поскорее бы со всем этим разделаться. Как там его жена?» «С ней Сол Госсе и ее сын. Там все в порядке». «Здесь она не может появиться?» «Ни в коем случае». И Винкфилд пошел к палатке Кейли Бриджмана. Когда он вернулся, остальные уже сняли рюкзаки и приготовили альпинистский трос. Все собрались вокруг Боба, который распределял обязанности. Вскоре связка из 5 человек была готова к спуску в переливающийся через запруду поток. Появился Соломон Госсе. Боб предложил ему взять конец троса и обернуть вокруг дерева, чтобы по мере надобности либо стравливать, либо выбирать. И вот таким способом тело Кейли Бриджмана с большими трудностями вытащили на берег, где его осмотрел доктор Марк.